Друг мой, сердечное сосредоточение не требует тех усилий, которые нужны при сосредоточении мозговом. Сердце, естественно, удерживает мысли на том, что оно любит и что мило ему. Путь сердца естественен, в то время как вымученные усилия мозга желаемых результатов не дают. К намеченной цели сердцем идите.